12. Задумав перейти границу, грек достал вместительный мешок и после в кварталах возле рынка изловил 12 кошек почерней, и с этим скребущимся, мяукающим грузом он прибыл ночью в пограничный лес. Луна светила, как она всегда в июле светит, псы сторожевые, конечно, заливали все ущелье тоскливым лаем, кошки перестали в мешке скандалить и почти притихли, и грек промолвил тихо: «В добрый час. Афина, не оставь меня, ступай передо мной», а про себя добавил: «На эту часть границы я кладу всего 6 кошек, ни одной больше. Собака не взберется на сосну. Что до солдат, солдаты суеверны». Все вышло лучшим образом. Луна, собаки, кошки, суеверия, сосны. Весь механизм сработал. Он забрался на перевал, но в миг, когда уже одной ногой стоял в другой державе, он обнаружил то, что упустил. Обратившись, он увидел море. Оно лежало далеко внизу. В отличие от животных, человек уйти способен от того, что любит, чтоб только отличиться от животных. Но как слюна собачья выдают его животную природу слезы. Таласа. Но в этом скверном мире нельзя торчать так долго на виду, на перевале, в лунном свете, если не хочешь стать мишенью. Скинув ношу, он осторожно стал спускаться вниз, вглубь континента, и вставал навстречу еловый гребень вместо горизонта.